Они повернули на юг, следуя вдоль береговой линии пены, которая, казалось, лежит у самых их ног. За рекой горели огни фив. Теплые, дружелюбные они словно подмигивали людям над полноводным Нилом. Направо они не глядели. Храмы и пустые белые ленты дорог источали одиночество. Они словно предупреждали и прислушивались, мрачные и враждебные, заставляя путников спешить мимо с опущенными долу глазами. Время от времени Инэнь останавливался и, обернувшись к оставленному ему тесу, что-то бормотал. Потом он встряхивал головой, и они шагали дальше, думая каждый о своем, как и полагается, во время такой прогулки, да еще на холоде. Хатшепсут уже начала задавать себе вопрос, а не сошел ли могучий бык с ума, когда Инэнь вдруг встал, как вкопанный, и удовлетворенно крякнул, а они окружили его. Небо слегка посветлело. Лиц друг друга они по-прежнему не видели, но храмы по правую руку от них больше не сливались воедино, а слева, не совсем явственный, однако вполне различимый, обозначился край отвесного утеса. Город по ту сторону реки остался позади, но одинокий огонь, горевший на возвышении далеко к югу, свидетельствовал о том, что там находится Луксор, еще один дом Амона. Инэнь указал сначала на землю, потом на западные утесы. — Тропа здесь, Ваше Величество! — сказал он неожиданно тихо, точно сообщал какую-то тайну, и его голос совсем потерялся в пространстве. — Нам надо повернуть направо. Дорога пойдет по песку и камням, идти будет трудно. Быть может, царевичу лучше пойти следом за матерью, а вы держите за мной. Тут Мас кивнул, и они снова пустились в путь. Там действительно оказалась дорога, вернее, козья тропа, которая петляла через заросли низкорослой акации и чахлых фиговых деревьев. Хатшепсут, шедшая последней, стала внимательно смотреть под ноги. Острых камней было предостаточно, некоторые чуть присыпаны песком, а тропа все велась и шарахалась со стороны в сторону, точно положенная пьяницей. От ходьбы Хатшепсут согрелась, кровь быстрее побежала по ее телу. Когда стало светлее, она уже мурлыкала себе под нос, то перескакивая с камня на камень, то пускаясь за Ахмес бегом. А когда Тутмос остановил маленький отряд, специально для того, чтобы спросить, не слишком ли быстро они идут, она перевела дух, энергично тряхнула головой, сверкая глазами в предвкушении приключений. Сдерживать шаг приходилось теперь только ради Ахмес. Когда бесцветный, невыразительный свет без Ра со странной, присущей только раннему утру ясностью, высветлил окрестности, Хатшепсут подивилась тому, как далеко они зашли. Впереди, широко расставляя ноги, шагал сухопарый Инэнь. За ним тропа петляла вверх по склону пологого холма, а потом, резко свернув влево, пропадала из виду, потонув в горном массиве, разделявшем Египет и пустыню. Девушка снова взглянула себе под ноги, и в ту же секунду ее отец поднял руку, а Инэнь замер на месте, точно читая мысли хозяина. Женщины ждали. — Ра снова восходит, — сказал Тутмос. — Здесь мы дождемся его, и здесь воздадим ему почести. Долину, простиравшуюся слева и справа от них, заливал серый предутренний свет. Рябь, которая расходилась от бортов барки бессмертного, воздух полнился напряженной тишиной ожидания. Маленький отряд застыл в неподвижности, глаза людей были устремлены к вершинам зазубренных утесов, которые вырастали из-под земли прямо перед ними. Ветер вдруг стих, камни, песок, кусты, и они сами, затаив дыхание, ждали первого прикосновения жизни и тепла. Даже время, казалось, замедлило бег, и минуты выступали торжественным маршем, точно золотой авангард, золотого бога. И вдруг, когда не было больше сил выносить это молчаливое, неподвижное ожидание, вершины утесов вспыхнули розовым, и четыре путника, как один, упали на колени. Внезапно Тутмос издал резкий крик, и Ра, сияющий, тяжелый и красный, выплыл из-за горизонта. Кровь его пальцев упала на скалы, и они без всякого перехода из серых стали ярко-красными, и их тени окрасились в густую синеву. Все выше поднималось небесное око, посланная им волна света прокатилась над головами коленопреклоненных людей и понеслась дальше и дальше к реке, оставляя позади себя раскаленную желтизну, синеву и зелень. Далеко позади завеса ночного тумана еще висела над фивами, дожидаясь, когда ее сорвет царственная рука. Именно тогда, впервые в жизни, Хатшепсут поняла, что значит быть дочерью бога, его совершенным воплощением. Поднявшись с колен, она повернулась лицом к долине и простерла руки по направлению к реке и к городу. Тонкий силуэт на огненном фоне, все тело напряжено в экстазе. Ее отец взбирался все выше, и они понимающе улыбались друг другу. Великое солнце, его маленькая дочь. Тутмос вздохнул. Таким же был он, могучий Амон-Ра, вечно юный, когда я увидел его, стоя на вершине башни в Фивах, утром перед коронацией, — сказал он. Думаю, скоро, и сам я взойду на борт его барки, который он плывет по небу. А теперь нам пора идти. У нас сегодня много дел, а благословение Бога мы уже получили. Они повернулись и зашагали дальше, а утро все разгоралось, и птицы, гнездившиеся в грязи по берегам Нила, просыпались и взлетали к небу, пением приветствуя новый день. Скоро путники достигли того места, где тропа, казалось, ныряла прямо в утес. Обогнув его, для чего им пришлось резко свернуть влево, они немедленно оказались в тени. Теперь утесы нависали над ними с обеих сторон, и на тропе стало попадаться больше камней. Песок остался позади, но путники недолго шагали по каменному коридору. Тропа повернула вправо, и их взору во всю свою шире открылась долина, которую они заметили еще по ту сторону утесов, пробираясь по каменистой равнине. В долине царила тишина. Все замерло в ее залитой солнцем чаше. Утесы, которыми она была окружена, почти отвесной стеной поднимались, казалось, до самого неба. Тропа, по которой предстояло идти людям, взбегала по северному краю хребта и, точно издеваясь, скрывалась на самой вершине. К югу, на дне долины, под крылом самого дальнего утеса, угнездилась маленькая пирамидка, чьи острые углы так резко контрастировали с плавным простором долины и массивными, вздымающимися на головокружительную высоту вершинами окружающих ее скал, что она казалась здесь совсем чужой. Ее белые известняковые грани сверкали на солнце, в окружении руин, гигантских каменных блоков, крошащихся колонн, обрубки, которые торчали из земли, точно неровные гнилые зубы. С печалью в голосе Тутмос заговорил. «Посмертный храм Осириса Ментухотепа Хапетра, — сказал он, — всеми забытый, давно лежит в развалинах». Зрелище, похоже, подействовало на него угнетающе. Он втянул голову в плечи, встряхнулся и снова повернулся к тропе. И ныне Ахмес поспешили за ним, но Хатшепсут не могла вырваться из дремотной тишины. Стоя у края желто-серой песчаной долины, протянувшись от утесов на юге и глядя на каменные стены и маленькую пирамиду, она почувствовала прикосновение судьбы. — Это твоя долина, — сказала она себе, — ты в священном месте. Взгляд девушки медленно скользнул по величественной стене утеса и уперся в яркую глубизну над ним. — Когда-нибудь... «Я тоже буду здесь строить», — подумалось ей. «Но что? Пока не знаю. Знаю лишь одно. Это мирное место, подходящее для дочери Амона». И она ощутила себя священной, освященной, как если бы до нее снизошел сам Бог. Когда обеспокоенная мать окликнула Хатшепсут, то и показала, что она сама превратилась в камень. Лишь с большим трудом она могла передвигать ноги. Долина безмерно звала ее к себе. Ей хотелось отправиться в долгий путь к храму своих предков, но она только тряхнула головой и поплелась за остальными. И все же магия этого места не покинула ее. И остаток пути Хатшепсут уже не мурлыкала себе под нос и не пинала попадающиеся на тропинки камешки. Скоро... Они достигли вершины перевала, где тропа еще некоторое время велась по самому его хребту, а потом внезапно нырнула в длинные извилистые ущелья, целиком открывшиеся их глазам. Кое-как спустившись на дно, они обнаружили, что это и есть то место, куда их вел Инэни. — Вот то место, о котором я говорил, — сказал он Тутмосу. Только наилюбопытнейший из путешественников отважится сунуть сюда нос. Что ж до царских усыпальниц, то, как видите, в стенах этого ущелья их можно вырубить целую сотню, а входы в них закрыть от праздных глаз валунами, которые разбросаны тут повсюду. И кроме того, он вытер потный лоб рукой и указал в направлении горизонта. «Здесь живет она». Хатшепсут проследила за направлением его руки и в дальнем, приподнятом конце ущелья увидела огромную треугольную скалу, которая стояла чуть в стороне от других и словно запечатывала собой вход, отчего вся местность казалась недосягаемой. Ахмес нашарил амулет. «Бойся, богини, западного пика!» — пробормотала она, «ибо она нападает внезапно, без предупреждения». «Мерезгер! Мерезгер!» — сказал Тутмос, — «возлюбленная тишины! Вот воистину грозный страж!» В неловком молчании стояли они до тех пор, пока вдруг из-под камня у самых ног Хатшепсут не выскочил тушканчик. Она вздрогнула, зверек тут же умчался прочь, подняв за собой тучу песчаной пыли, а Тутмос, Ахмес и Инэни засмеялись при виде ее испуганного лица. Тутмос взял себя в руки и подтянул пояс. — Идем, Инэни, покажешь мне то место, которое ты имел в виду. Ахмес, Хатшепсут, ждите здесь. Найдите себе укрытие под скалой, подальше от солнца. Они с Инэни зашагали в дальний, приподнятый конец долины, и в считанные минуты скрылись из виду. Тишина угнетала. Хатшепсут почувствовала пристально изучающий взгляд богини и зашептала охранные заклинания. Ахмес опустилась на землю и прикрыла глаза. Она, казалось, совсем выбилась из сил и тяжело дышала. Немного погодя, Хатшепсут огляделась по сторонам, но вокруг не было ничего, одни камни. Она была рада, когда Инэни и ее отец вернулись, оба липкие от пота и умирающие от жажды. — Я одобрю это место, — сказал Тутмос. — И тебе, Хатшепсут, советую принять могилу, которую выбрал для тебя Инэни высоко над нами. Это место достойно царицы. — А фараона? — Тутмос не улыбнулся. Он устал, и теперь, когда дело благополучно подошло к концу, ему хотелось только одного — выпить вина и позавтракать. — Что хорошо для меня, хорошо для всякого, — ответил он резко. — Инэни, в пустыне надо будет построить деревню для рабочих, а эту проклятую козью тропу выровнять и расширить, насколько можно. Инженеров выбирай осмотрительно и не нанимай слишком много людей. Когда работа будет закончена, они все умрут. Я не хочу, чтобы могильные воры тревожили потом меня и мою семью. Первый умерщвленный будет принесен в жертву Амону в знак признательности от его почтительного сына. Второй — Мерезгер. А теперь идем. В эти ко мне есть уши, и мне тут не по себе. Его слова точно выпустили на свободу страх, гнездившийся в душе каждого из них, и они, то и дело оглядываясь, заспешили прочь из долины, а Хатшепсут, которая опять шла последней, даже показалось, будто холодное, шипящее дыхание богини-змеи холодит ей шею. Мерезгер никого не любит, и уж, конечно, Амон ей не страшен. И только, оказавшись на дне залитой солнцем долины, которой так полюбилась Хатшепсут, они вздохнули с облегчением. Оттуда до берега реки было всего несколько минут спорого шага. Лодка приветливо покачивалась на волнах, вода искрилась, а на другом берегу знамена имперского города храбро и весело трепетали на ветру. Они забрались в лодку и отчалили, и всю дорогу Хатшепсут думала о своей долине, аромат цветов плыл им навстречу с того берега реки.